как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам в достоверном хадисе о том, что Всевышний Аллах субхана ва тааля стесняется возвращать пустыми руки того человека, который поднял руки к Аллаху и попросил дуа. Точно так же в хадисе пришло о том человеке, который вышел в путь и поднял свои руки и говорит: «Я роб, о Господь мой». То есть в этом пророк саллаллаху алейхи вассалям рассказал, что тот человек в пути обратился к Аллаху субхана ва тааля, поднимая руки. И так далее, и тому подобное. И поэтому человек, если делает мутлаку дуа, то есть делает дуа, который не связан с определенным местом или с определенным временем, на которое пришло указание в сунне, то в этом месте для человека является желательным поднимать руки. Понятно или нет? Баракаллаху фикум. Кто-то задаст вопрос: а как мне узнать, где пророк саллаллаху делает дуа, поднимал руки, а где пророк саллаллаху делает дуа, не поднимал руки? Встретим, потому что понятно. И мы этому человеку скажем: выходи на путь требования знаний, изучай кутубу ситта, изучай кутубу тиса, изучай кутуб тисаин. Иншалла, там подробно рассказано, где пророк саллаллаху алейхи вассалям поднимал руки, а где пророк саллаллаху алейхи вассалям не поднимал руки во время дуа. Наутани, второй вид. Шейгет вагаза, то есть говоря про дуа мас'аля, и вот это первое дуа прошение, это то, что распространено среди людей, как слово дуа. Поэтому говорят: дуа, я сделал дуа, сделай за меня дуа, многие и так далее, слово дуа. В дуа в основном простые люди, простолюды подразумевают в виду именно понятие дуа мас'аля, то есть дуа прошение. Уайзакиля да фулян, поэтому говорит, если кто-то сделал дуа, имеет в виду что? То есть попросил Аллах субхана ва тааля о чем-то. Науфани. Второй вид использования слова дуа в контексте Курана и Сунны – это дуа ибада. То есть, когда приходит слово дуа и подразумевается под ним любой вид поклонения. Любой вид поклонения. Камакали джалля вали ванна аль-масаджида лилля фалята драума Аллахи ахада. И поистине мечети или же места поклонения. Под масаджидом подразумевается в виду две вещи. Мечети или места поклонения принадлежат Аллаху. И поэтому ля тадру не делай дуа прошения, не проси ни у кого, кроме Аллаха. Ва ля тадру, или же не поклоняйся кому-либо, кроме Аллаха субхана ва тааля. Я не ля табуду ма Аллахи ахадан, то есть не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Ва ля тасалю ма Аллахи ахадан, и не просите ни у кого, кроме Аллаха. Кама каля набию саллаллаху алейхи ва саллям, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть что у нас является доводом тому, что дуа это ибада? Слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям: ад-дуа гуаль ибада. Дуа это ибада. Аль-гарад, цель, мин ан яс аль-ахадан гайр Аллахи финджа ма бихи талибу кашвиддур. Валь-гарад мин ан тастагифа би гайр Аллахи талибу кашвиддур. Валь-гарад мин ан ястагифа би гайр Аллахи талибу кашвиддур. Он говорит, почему цель того, кто просит кого-то, кроме Аллаха субхана ва тааля, в том, чтобы он спас его от вреда, или же просит помощи в тяжелой ситуации от вреда, или же прибегает кому-либо, кроме Аллаха, в тяжелой, кому-либо, кроме Аллаха, от вреда. Валихаба закар Аллах заваджаль аль-кайда амма. Поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля поставил общее правило фидалик. Вот в этом аль-лати тактуу руку ширки мин аль-кальб, который вырубает корни ширка из сердца, сказав: «Ваийям саскаллаху бидуррин фалякаши фаляху илляху». Если Аллах тебе причинит тебе какое-то зло, то никто тебя не избавит от него. «Идамассакаллаху бидуррин фаман гьякшифу дур». Если Аллах тебе сделает какое-то зло. То есть сделать тебе зло, мы когда по-русски говорим, мы говорим что? Еще раз я обращаю ваше внимание. По словам «сделать зло» мы говорим, что в действии Аллаха субхана ва тааля зла не бывает. То есть чтобы мы, исходя из русского языка, не понимали. Нет, зло оно в самом том, что творится. То есть не в действии Аллаха субхана ва тааля, а в мафуле, то есть в том, на что падает действие Аллаха. То есть зло в том, на что падает действие, как бы в объекте, на который падает действие. А в самом, то есть если Аллах субхана ва тааля сделает тебя объектом, то есть и зло на тебя упадет. Но знайте, что в действии Аллаха субхана ва тааля зла не бывает. Понятно, да, ямсаскаллаху бидур, что такое? Он говорит, шейх говорит: и ямсаскаллаху бидуррин фалякаши фаляху илляху, если Аллах тебе причинит какое-то зло, или с тобой случится какое-то зло, то никто, кроме него, не избавит тебя от этого. И дамассака Аллаху бидуррин фаман якшифу дур. То есть, если с тобой Аллах тебе причинит какое-то зло, кто тебя избавит от этого зла? Якшифуху ман каддаргу. Тебя может от него избавить только тот, кто тебе его предопределил. Ва ман кадда алейка. Фагаза яктау таваджу ли гарилля. И это, то есть, из этого аята мы понимаем, что здесь тебе, баракулуфик, Аллах спанталя указывает на того, что твое, если ты связываешь свое сердце с кем-то, кроме Всевышнего Аллаха спанталя, то это неправильно. Мадам аннаху удина фима ягдиру алейка аль-махлюк ан ятаваджа алейка биталиб аль-гаус ау талиб аль-сукья ау наху залик якуна мимман рухи сабихи вальхамду лилля. И поэтому, если Аллах субхана таля тебе дозволил обращаться к каким-то созданиям в том, то есть будь это обращение в тяжелой ситуации, или же попросить у людей в том, что они могут, то альхамдулилля, то есть это тебе дозволено. А во всем остальном, баракулуфикум, надо обращаться только к Всевышнему Аллаху субхана таля, больше никому, кроме Него. Каля им ямсаска Аллаху бидуррин, если Всевышний Аллах тебе причинит какой-то вред. Дургуна айдан накера, слово вред или зло, баракулуфикум, в неопределенном состоянии. Джаат фисияк и шарт, пришло в условном контексте. Фаяуму джамиан вадур, охватывает в себе все виды вреда или все виды зла. Салам кана дурфиддин, будь это несчастье или зло, или вред в религии, как, допустим, у человека упал иман. Аукана даррон фидуния, или же человек, баракулуфикум, пострадал в дуне, как у него, допустим, упал кошелек. Салам кана даррон фидуния, будь этот вред или зло в дуне, в быту, минджихатель абдан, связано с телом, а у минджихатель амваль, или с деньгами, а у минджихатель аулят, или с детьми, а у минджихатель аарат, или с его вещами, а у минджихатель аишай, или с чем бы это ни было связано, фаин ямсаска Аллаху бидур, поэтому Всевышний Аллах говорит, если Аллах субхана таля причинит тебе какое-то зло, бияйинау минанвайдур, какое бы это зло, или какой бы это вред, или какое бы это несчастье не было, фаля каши фалягу илляху. Никто тебя не избавит от этого, кроме него. И поэтому, действительно, тот, кто избавляет человека от зла, от вреда, от несчастья, это Аллах. И поэтому несчастье, никто не избавляет от несчастья, кроме Аллаха Субханаталя. И поэтому, если даже кто-то из созданий и может тебя избавить, фаинна магу минджихатян наусабаб, это только с той стороны, что он всего лишь причина. Джааляху Аллаху сабабан. Опять же, его причиной сделал кто? Всевышний Аллах смотрели. Ягдиру ан якшифа биизниллях. И поэтому кто-то, если из создания и может тебя избавить от какого-то зла, то это всего лишь как причина, и он не сделает это никак, кроме как с дозволения Всевышнего Аллаха субханаху тааля. На самом же деле тем, кто избавляет от зла, вреда, это Всевышний Аллах Субхану Таля. Вальмахлюку ляукана ягдиру фаинна малькадару биагдар илляхи ляху идху асабабун миналь азбаб. И если кто-то из созданий, даже если так получится, что он тебе помогает, то это только по предопределению Аллаха и только исходя из того, что он всего лишь причина. Поэтому не избавляет тебя от зла или вреда никто, кроме Аллаха Субхану Тааля. То есть смотрите, баракулуфикум, человек, который постоянно изучает таухид, человек, который постоянно читает книги, человек, который постоянно слушает уляма, вот улябуль алим фит таухид, и часто-часто ему это повторяет и так далее, это же воспитание какое? Что человек, баракулуфикум, привыкнет связывать свое сердце во всех проблемах, будь то радости, будь то печали с Аллахом Субхану Тааля, так или не так. Вот в этом и есть польза, а мы в наше время, то есть каждый из нас знает свое положение, как часто что-то с нами случается, сразу же думаем про кого, про азбабы. Кто мне может в этом вопросе помочь? Надо позвонить этому, надо позвонить того, у этого есть какой-то знакомый. Чаще всего мы связываем свои сердца с причинами и забываем о Всевышнем Аллахе Субхану Тааля. И как положение мушриков. После того, как у нас кончатся все причины, только потом вспоминаем, субханаллах. Чужой Аллах Субхану Тааля есть. Валиязубилля. Очень часто у нас бывает так. Насалла аля афляф. Поэтому постоянно, братья, баракулуфикум, таухид, таухид и еще раз таухид. Из-за табайна далик вагар аляка ваджуль сидляль. Если ты это поймешь, то ты увидишь лицо довода или мусаннев. То есть почему же мусаннев привел, шейх привел этот аят в этом разделе. Вагу мунасабату ля или тарджама, это соответствие этому аяту, этому разделу, мин иддати джихад, то есть с нескольких сторон. С нескольких сторон. В следующем аяте, который привел шейх, слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: фабтагу индаллахи ар-ризка ва абудуху вашкуруля, то есть просите же средства к существованию у Аллаха субхана ва тааля, поклоняйтесь ему и благодарите его. Во-первых, насчет поклонения, баракаллаху фикум, знаете, что поклонение было, насчет благодарности, шукра, то шукр у нас бывает трех видов. Первый, баракаллаху фикум, это шукр биль кальб. Шукр биль кальб. Шукр сердцем. Второй вид шукра — шукр биль лисан. Второй вид шукра — шукр языком. Третий вид шукра — шукр органами. Шукр орган, то есть благодаришь Всевышнего Аллаха субхана ва тааля либо сердцем, либо языком, либо органами. И на все это пришло нас указание в Коране, в Сунне. Что касается благодарности органами, то это слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля: «Вама бикум мин ниъматин фамин Аллах». То есть какая бы вам, то есть любая милость, которую увидите, это от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. То есть все милости от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. То есть и это должно быть убеждение у человека. И если человек убежден в этом, что все те милости, которые в нем и вокруг него, это все от Аллаха субхана ва тааля. Этим самым, если он это убежден в этом, это его убеждение, то этим самым он своим сердцем благодарит Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Что касается шукра языка, то у нас, баракаллаху фикум, признание того, что эти милости от Аллаха субхана ва тааля. Если ты это признаешь на языке, то этим самым ты благодаришь Аллаха субхана ва тааля, как у нас придет хадис Китабу Таухид про трех бедных людей, как Аллах субхана ва тааля испытал, и один из них скажет такие слова: «Вакунту факиран фаатани ляху азза ва джаль». «Я был бедным, и мне дал Аллах субхана ва тааля», то есть богатство. «Я был бедным, мне Всевышний Аллах дал богатство». И вот этим самым, то есть признание языком, это тоже является шукр. И третье, делами, как сказал Всевышний Аллах: «Иамалю я аля Дауда шукра». «Делайте, о семья Дауда, шукр». И поэтому в делах как проявляется шукр? Если Аллах субхана ва тааля дал тебе ту или иную милость, допустим, Аллах тебе дал здоровье, используй свое здоровье в подчинении Аллаху субхана ва тааля. Дал тебе здоровое тело — молись, совершай молитву. Потому что есть люди, которые парализованы, хотят совершать молитву и не могут ее совершать. Если Аллах субхана ва тааля дал тебе деньги, благодари Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Чем? Трать эти деньги в довольство Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, на пути его, не трать его в грехах. Баракаллаху фикум. Если тебе Всевышний Аллах субхана ва тааля дал детей, няма или няма, как благодарить, воспитывая своих детей таким образом, как это приказывает тебе Всевышний Аллах субхана ва тааля, и оберегай их от того, что гневит Всевышний Аллах субхана ва тааля. Шейх говорит: дуа мин азами ма яталлякуль хальку иза кана мин джихади талибир риск. То есть дуа — это самое великое, с чем связывает себя создание, если это связано с чем? С требованием средств существования. Почему? Потому что все люди нуждаются в средствах к существованию. Так или не так? Тот человек, который приводит риск как средство пропитания, он не совсем точен. Риск — это средство к существованию. Все средства, которые позволяют тебе существовать, это является риском. То есть туда заходит питание, туда заходит одежда, туда заходит дом, потому что эти вещи являются средством существования, так или не так? Туда заходит, баракаллаху фикум, жена, туда заходят дети. Жена, потому что человек нуждается в жене, чтобы у него потом появилось потомство, которое ему будут, баракаллаху фикум, будущим причиной, что он будет существовать, когда станет старым и будет беспомощным. Потом илм — это тоже риск, потому что илм — это средство к существованию, правильно или неправильно? Если у человека есть знание, то это средство к существованию, правильному или неправильному существованию. И поэтому риск баракулуфикум не как средство пропитания надо, то есть не ограничивать, что многие люди думают, что риск это только средство пропитания. Нет, это средство к существованию. Все, что вокруг нас, это риск от Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. А? Риск, риск. Не, когда мы по-русски переводим. Аллах. И поэтому это самое великое, с чем люди связывают свои сердца, это с чем дуа, когда они просят у Аллаха Субхану Тааля риск средства к существованию. Потому что они постоянно в этом нуждаются. И постоянно обращаются к Аллаху Субхану Тааля. Лянна талиб риск адаму азбабиль хая. Потому что требование средств существования это является самой великой причиной чего? Ну, того, что ты живешь. Как мы сказали же. Фаиза лям якун индаху риск фаиннаху юшику аляль халяк. Фаиннаху есть у вас? Фаиза кана фаиза лям якун индаху риск фаиннаху юшику аляль халяк. И поэтому, если у человека нет средств к существованию, то он стоит на грани гибели. Тоже того же человека, да? Ох, достанется ему. Нашел адрес? Вон. Последнее предложение. Запиши у себя. Валихаза закара лимам газиль ая латифига таухиду талибр риск лима. И поэтому шейх привел в этом аяте, в котором указывается единобожие в требовании средств существования. Почему? Ляна муазам аль-халь мустагифина и намагу аталибр риск. Потому что в большинстве случаев те люди, которые просят у Аллаха Субхану Тааля помощи, связаны с чем? С требованием средств существования. А риск исмунам. Риск, вот шейх говорит, это общее имя. Яшмилю кулля маюс ляхуан юрзак. То есть все, что является тем, что дает Аллах Субхану Тааля, это является риском. Яни ан юмнах ва юта. То есть все, что дается человеку, это является риском. Фаядхулю физалика сих валь афия. Точно так же в риск заходит у нас что? Здоровье человека. Ядхулю физалика альмаль вот там заходит туда деньги и пища. Ядхулю физалика бейт заходит туда дом. Ядхулю физалика даваб и средства передвижения, будь это животные, машины и так далее. Ваядхулю физалика анва ма яхтаджуль мар. И все, в чем нуждается человек. И поэтому многие из переводчиков, когда переводят, то есть Коран на русский язык, переводят риск как средства, к средства пропитания. И это не совсем правильно, баракулуфику. Как сказал один брат, говорит, у кого что болит, тот о том и говорит. Переводчик голодный, наверное, был, когда переводил то аят, баракулуфику. Но это как шутка и не более. Таля фабтагу инда Аллахи риска. Просите же у Аллаха средства к существованию. Аслют таркибель калям, то есть по идее это предложение должно было построено фабтагу риска инда Аллах. Правильно? Потому что инда Аллах это у нас муталлик би что? Бильфиль. И стоит он обычно у нас после мафулюмби. А мы видим, здесь есть такдим, то есть инда Аллах поставлено перед мафулюмби, перед тем, на что падает действие. Вабтагу филь амр, то есть требуйте или же просите. Варриск, средство к существованию. Мафуль, то есть объект действия. Уаиндалла, то есть то, на что падает действие, в смысле объект действия. Уаиндалла, у Аллаха аслун ан ятахрани мафуль. По идее, аиндалла, у Аллаха должно быть, должно стоять после мафуля. После мафулюмби, после объекта поклонения. Калил уляма ульмаани мин улюмиль баляга. И поэтому ученые, из которые разбирают ильмуль баляга, то есть красноречие, говорят, инна тагдима махаку тахир юфиду лихтисас. Поистине ставить вперед то, что по идее, или когда ставится вперед то, что по идее должно стоять сзади, указывает на что? На ихтисас, конкретизацию. Фабтагу инда Аллаха риска, то есть просите у Аллаха средства к существованию, уже мы как тогда будем переводить, исходя из баляга? Просите только у Аллаха средства к существованию. Просите только у Аллаха средства к существованию. Потом было бы неплохо, баракалуфикум, братья, если бы у кого-то книга единобожия была переведенная на русский язык. И те моменты, которые мы указываем с переводом русского языка, если бы отмечалось, было хейрова барака. Почему? Потому что в будущем, без дозволения Аллаха Субхану Тааля, мы бы уже напечатали книгу единобожия, перепечатали исходя, то есть из ильма. Вот как у нас же мы читаем арабские книги, говорим, что тахкык той или иной книги, то есть проверил ту или иную книгу такой-то, такой-то шейх. И точно так же, чтобы вы потихоньку привыкали исправлять. Поэтому многие братья занимаются в наше время переводами книг. И я побуждаю этих братьев не торопиться с переводами новых книг. Было бы неплохо, если те братья, которым Аллах Субхану Тали проявил милость, и они знают арабский язык, и знают русский язык, и разбираются в шариатах, чтобы перед тем, вместо того, чтобы брать ту или иную книгу, то есть для перевода, было бы неплохо, если бы они занялись перепроверкой тех книг, которые уже переведены на русский язык. Которые уже переведены на русский, или на татарский, или на казахский, или на узбекский, или другие языки, то есть те, кто переводит книги. Аллаху алим. Я думаю, что это было бы намного лучше. Потому что те книги читаются, которые же переведены. Они печатаются, правильно? Если вы переведете что-то новое, даже правильно факт, что те же книги остаются. И сколько мы уже приводили, баракаллаху фикум, вам примеров, где не просто какая-то неточность, а где очень грубая ошибка, которая полностью меняет смысл аят. Даже баракаллаху фикум, передо мной распечатка перевода книги «Единобожие», то есть матное единобожие, здесь вот этот аят сказано, что поистине те, кому поклоняются помимо Аллаха, не владеют для вас пропитанием, просите же пропитание у Аллаха. Видите? То есть ограничены, но он правильно, то есть не ошибся, но не точен в своем переводе, тот брат, который перевел. А есть у нас баракаллаху фикум, когда у вас есть вариант перевода на русский язык того или иного аята в 6 вариантах, почему бы в сносках не сделать той или иной книги, что, исходя из арабского языка, ученые говорят, что у этого тафсира есть 6 вариантов переводов. И это не тафсир, а это перевод смысла Корана. То есть есть 6, не то что тафсир, а 6 вариантов перевода смысла Корана. И оно охватывает в себе все. И то есть в будущем, когда уже ваши дети будут баракаллаху фикум читать эти книги, они уже будут читать правильные переводы. А как я вам говорил, баракаллаху фикум, то есть сейчас многие из вас, требуют знания, в будущем сами столкнутся с этим, что многие из тех братьев, которые переводят, допустим, книги, огромное-огромное количество книг переведено изначально вообще не с арабского языка, а переведено с английского, с немецкого языка и так далее. А это, баракаллаху фикум, очень опасно. Это может привести к тому, что случилось с кем? В наше время с христианами. Иса, алейхиссалям, которым был ниспослан Инджил, говорил на арамейском языке. И нет ни одной нусхи, то есть у христиан ни одной копии книги, ни одной книги, в котором бы был написан, путь он искаженный, Инджил, пусть искаженный в Англии, но на том языке, на котором говорил Иса, алейхиссалям. Однако самая древняя нусха это на греческом языке, то есть самая древняя нусха на греческом, скажи, даже искаженная, то есть самый древний вариант Инджила это греческий язык. А уже с греческого переведен на русский, на английский, на американский и так далее. И мы, баракаллаху фикум, видим, что в наше время замечаем, что многие из тех братьев, которые с арабского языка переводят на русский, как ошибаются. А что тогда сказать с тем человеком, который перевел с арабского на английский, а потом еще с английского на русский, а потом еще с русского, допустим, на таджикский, узбекский, татарский какой-то язык. Зулюматун бардуха фалхабад. Темнота одна выше другой, баракаллаху фикум. А еще хуже в наше время, когда цивилизация развивается, компьютерные программы, появились компьютерные переводчики. Вставляешь английский текст, он тебе сам его по-русски переводит. Многие братья так сейчас делают. Берут арабские книги, английские книги об исламе и вставляют в эти переводчики и переводят. Поэтому, баракаллаху фикум, не торопитесь переводить. То есть не попадайте в сети шайтана. Шайтан, баракаллаху фикум, всегда поставляет человека, если перед ним есть выбор двух благих дел, он заставляет его делать то дело, за которое меньше вознаграждения берет. Или же второй вариант, баракаллаху фикум, если у тебя нету, допустим, сильного языка, и ты не можешь, допустим, красиво литературно преподнести ту или иную, перевести ту или иную книгу, но у тебя зато есть шариатские знания. Возьмитесь за те книги, которые есть на русском языке. Переведенные. И постарайтесь найти их оригинал арабского языка. И растолкуй людям. Баракаллаху фик. А потом, найди ту или иную книгу на русском языке. Есть же много книг. Найди оригинал ее на арабском языке. А потом постарайся найти шарх толкования ученых на ту или иную книгу. Вот, допустим, книга «Единобожие» есть же на русском языке. И, допустим, «Тафсир Саади». Есть же он на русском языке перевели. Перевод Саади. шарх его для книги Единобожия. То есть шейх Саади, рахимаху Аллах, сделал шарх на книгу Единобожия. Эту шарх перевели на русский язык. Сейчас очень много миналь уляма, валь машейх, менталя батальон, то есть ученые, шейхи, требующие знания, растолковали тафсир, то есть или толкование шейх Саади книги Единобожия. Поэтому тебе чем переводить, брать новую книгу, переводить, ты возьми баракулуфик, найди русский вариант книги Единобожия, шарх шейх Саади, найди арабский вариант этой книги и поищи баракулуфикум в интернете или где-то, в мактабах, кто из ученых шейхов сделал толкование этой книги. И потом, прослушав его кассеты внимательно, записав заметки, возьми и переведи, то есть то, что ты слышал от шейха, на русский язык, читай эту книгу на русском языке. То есть читай ее по-русски и потом толкуй, что здесь подразумевается. Тут же ты укажешь на ошибки в переводе, тут же ты укажешь баракуфикум, что перевод того или иного аята не ограничивается только этим переводом, он еще указывает на то, на то, на то, на то. Тут же ты укажешь на те правила, которые связаны с тем или иным аятом. Тут же ты укажешь на ошибки понимания того или иного аята. Так или не так? Поэтому, баракаллаху фикум, не торопитесь. Как будьте, как Мухаммад Абдул-Вахаб, как нам рассказал шейх. Мухаммад Абдул-Вахаб не писал для того, чтобы писать, чтобы еще одну книгу в исламскую полку поставить. А он писал из-за того, что есть нужда. И у нас, я думаю, сейчас нужда, баракаллаху фикум, то есть на территории бывшего Советского Союза, больше нужда в том, чтобы нам растолковали, то есть русскоязычному населению, то, что уже переведено, чтобы мы правильно понимали, чем то, чтобы нам еще одну новую книгу выпустили на русском языке. Чтобы нам еще одну книгу выпустили на русском языке. Даже самый простой пример. У вас есть здесь, брата Эльмира, перевод «Тафсир Саади» в двух томах? В квартире же есть, да, по-моему? Я видел. Не было? А, забрали. Ну, я вам завтра принесу. Допустим, одно место брат перевел. Потому что брат Эльмир взял на себя только перевод. И перевел очень красиво и грамотно. Но завтра вы все здесь находящиеся понимаете русский язык. Завтра я прочитаю три предложения из его перевода и попрошу вас растолковать. И я уверен на 90%, что никто из вас не растолкует эти слова. Даже если будет из вас сидеть специалисты русского языка. Иншалла Таля, завтра я иншалла приведу этот пример, прочитаю. Баракаллаху фикум. А? Что сказать тогда татарину, да? Самое главное, 50% скидки. Самое главное, я думаю, братья поняли, о чем я говорю, иншаллах, потому что мы сейчас видим, сколько сейчас сект, сколько джаматов, сколько расколов в исламской общине, и самое удивительное, все возвращаются к одной книге. Все даже Китабу Таухид, каждый ее понимает так, как ему хочется, как ему нравится, как это соответствует его страстям, как ему ее преподнесли, баракаллаху фикум. Даже братья недавно рассказывают, появился вопрос, то есть мы знаем прекрасно, баракаллаху фикум, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, пусть никто из вас не молится с открытым плечом, так или не так. И появились у нас фукаха в России, фукаха. И начали говорить из этого хадиса, и они как, то есть перевели, прочитали перевод его русского языка, пусть никто из вас не молится с открытым плечом. В русском языке у нас то, что ниже локтя, называется предплечье. Исходя из этого, то, что выше локтя, называется плечом. Исходя из этого, если ты молишься с коротким рукавом футболки, это является запретным. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил молиться с открытым плечом. Аллаху Акбар. Это Ожиков или Даль, этот человек, или из его потомков. Потому что он, мискин, бедолага, не знает, что в арабском языке, что, во-первых, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не по-русски говорил, а говорил по-арабски. Он либо не знает, либо забыл. И он не знает, что в арабском языке слово атик, это не то, что касается, кончается плечом, а слово атикай, это то, что кончается вот этой костью. Это костью. Вот это называется адут. Это называется адут и не называется атик в арабском языке. Атик это заканчивается вот здесь. И поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, пусть никто из вас не моется с открытым плечом, с каком части тела плечом, который в арабском языке называется атик. Атик кончается, это то место, откуда начинает человек расти рука. Видели фикх русского языка? И примеров можно десятки привести, баракаллаху фикум. Хадис валя харадж, когда братья, прочитав русские книги, потом считают себя ученым. Конечно, если сейчас в русской библиотеке сотни уже книг, так или не так, и человек, представьте себе, какого мнения о себе человек. Я же 200, 300, 400 русских переводов прочитал. Он тебе задает вопрос, ты приезжаешь, допустим, из Саудии, студент приезжает из Египта, Ты Бухари закончил? Нет. Я уже 4 раза Бухари закончил. Я уже, говорит, 4 раза Бухари прочитал. Сахих Муслим недавно вышел в Татарстане. Я уже его 7 раз прочитал. Риад Салихин я уже почти что наизусть знаю. Валлахи, я вам клянусь, человека видел. Этот человек жил в моем доме. Он мне сказал, я пил стакан из чая, чай из стакана. Этот человек пил стакан солонка. Знаете, соль, в которую ложат, кладут. И я удивился, ну, думал, может быть, он где-то видел в какой-то стране или где-то, что люди так делают. Арабы же, вот знаете, да, кофе из таких маленьких-маленьких чашек. А потом один раз он делает инкаруль мункар и говорит, то, что делаешь, является запретным и харамом. Я испугался. А что я делаю? То, что ты пьешь чай из стакана. Аузу биллях, что такое? Дай Куран, дай.